Друзья, мы попросим благословения на наше второе служение. Господи Боже наш, мы сердечно благодарим, что имеем такое право приходить к Тебе, Господи, что Ты богатой милостью желаешь еще нас обогатить Своей благодатью, Своим живым Словом. Господи, благослови наше общение, благослови нас проповедями, стихами, пением, чтобы нам поклониться Тебе, чтобы посмотреть на свое служение, и Ты мог бы вдохновить, чтобы дело Твое продолжать, Господь, верно и искренно пред лицом Твоим. Благослови всех участвующих, пусть имя Твое будет благословено, Бог наш. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Братья и сестры, у нас продолжается служение на тему дня. Мы проповедуем искренно, как от Бога. Сейчас тема этого служения будет «Призвание от Бога». Братья будут свидетельствовать о том, как их Бог призвал на труд для Него. А сейчас мы все вместе споем общим пением гимн номер в наших сборниках 132. «О имя Иисуса нам так сладостно оно».